Кая окуталась темнотой и двинулась вглубь лагеря искать свои вещи. Проснулся я от смутного беспокойства. Стоило прислушаться, как стало понятно. Кая свалила. И я даже знал, в каком направлении. Сон исчез, словно и не было. Быстро выбравшись из палатки, я замер, уставившись на Церена. «Проснулся, наконец», — сказал он, кутаясь в плащ. «Тебе потребовалось 9 минут, чтобы заметить пропажу». «Такую женщину упустил, дурак!» «Какую?» «Бедовую!» — рассмеялся Церен. «Ты присаживайся. Поговорить надо». «Может, не сейчас?» «Так не доверяешь своей подруге и боишься, что она натворит дел?» «Вы и сами все понимаете». «Понимаю. И куда больше, чем ты. Садись». Нехотя сел напротив. «Ты продвинулся в таинстве копья. Не то чтобы для меня это играло значение, но хорошее достижение. Также ты освоил пустые руки, чем, кажется, весь лагерь в шок поверг». «Так уж и шок», — сказал я, надеясь, что Церен расскажет, как отнеслись к моему возвращению и усилению в лагере. «Ладно, это я приукрасил», — не повелся он. «Но главное твое достижение. Ты убил Перси Жирного. Это подтверждено, кстати. А это твоя награда». Достал он мешок, в котором отчетливо звенели монеты. Я медленно выдохнул, представив, как его прятать и хранить. Надо поскорее потратить, а то такое количество золота у ветерана может и проблемы навлечь. «Это список тех специй, которые тебе нужно закупить». Следом за мешком Церен достал листок бумаги. «Читать-то умеешь?» «Конечно». «Хорошо. Ознакомишься с утра и приступай. Теперь про твою подругу. Она притащила из темного мира... Да, не делай такое лицо. Все, кому надо, поняли, откуда она приперлась. Куда интереснее, откуда ты знаешь про другие миры. Но об этом поговорим потом. Она притащила из темного мира много ценных специй. Некоторые на рынке давно не появлялись. По моим прикидкам... Там 10 на 10 золотом». Я чуть глаза не выпучил. Ай да Кая. «Но ей не повезло, и стадо придурков ее ограбило. Прямо сейчас твоя подруга пытается вернуть утерянное. Ей еще 15 минут потребуется, чтобы найти их палатку, и 10 минут, чтобы убедиться, там добычи уже нет». «Где же она?» «Полчаса назад двое из их отряда вместе с Косым покинули лагерь, чтобы спрятать груз в лесу. Умные. Когда в лагере узнают о богатой добыче, шум поднимется. Может и до драки дойти. Но ты понимаешь», — подмигнул он мне, — «интриги, яд в тарелку, подставы, давление. Поэтому ты сейчас быстренько двинешься вон в ту сторону», — указал Церен. «Незаметно покинешь лагерь, найдешь в лесу этих двоих, а дальше сам решай, что делать. Хочешь — убей и прикопай. Хочешь — победи их в честном поединке. Как заберешь груз, помоги его выгодно продать. Это добавит тебе проблем, но и часть других решит. Ах да, вот еще список». Достал Церен второй лист бумаги. «Здесь специи, которые помогут девчонке не сдохнуть в ближайшую неделю». «У нее все так плохо». «Не просто же так она в обмороке падает. Слишком много силы набрала. Тело не выдерживает. Ядра в разнос идут. Считай, это второе задание. Помочь ей выжить». «Интересная девчонка. Хочу посмотреть, в кого вырастет. Чего сидишь? Беги давай. Времени у тебя не так много». Возвращалась Кая... морально опустошенная, с заплетающимися ногами на последних силах. Где ночевал Эрана, она запомнила смутно, заплутала в конце, а каждый пройденный шаг отнимал и без того подходящие к концу силы. «Как погуляла?» — спросил парень. Он сидел у входа, поджав ноги. Костер не разводил, хотя девушка поймала себя на мысли, что не прочь согреться. «Плохо», — честно ответила Кая. «Не все нашла?» «Откуда знаешь?» — напряглась она. То, что Ирана проснулся и ждал ее, было не так уж удивительно. А то, что он знал про неудачную вылазку, подозрительно. «Можешь не переживать. Твои специи в палатке. Хочешь, проверь?» «Точно не скажу, но вроде бы ничего потратить не успели». «Откуда?» — Кая подалась вперед. «Этим дуракам жадность совсем глаза затмила. Как поняли, что заполучили, решили припрятать в лесу». «И?» — протянула Кая, желая услышать подробности. «И они до сих пор думают, что надежно спрятали груз». Кая легко разглядела улыбку Ирана в темноте. Темнота давно для нее стала условностью. «Ты нашел их тайник?» «Да. Они сейчас должны вернуться на место. Надеюсь, не найдут там трупы?» «Не найдут. Но сюрприз я им оставила». «Есть причины для волнения?» «Нет. Вещи я свои забрала, так что они поймут, кто это был. Ну и пусть. Раз так, то не знаю, как ты, а я спать пошел. Хочешь, можем уснуть в обнимку». Кая вздрогнула. Она на ногах еле стояла. Но сил уловить, что в предложении нет никакого сексуального подтекста иронии, смогла. Это было проявлением... заботы? Подумав, Кая забралась следом. Мешок проверять не стала. Даже если там не все, то остальное уж точно вернуть не получится. Либо продали, либо использовали. Других вариантов нет. Ирана слов на ветер не бросил и правда обнял. «Кая», — сказал он тихо, — «ты это. В следующий раз не тупи. Помни, что у тебя есть как минимум один надежный друг». Кая промолчала, улыбнувшись. На этот раз она засыпала спокойно. Утро. Какое же это поганое слово, когда новый день не сулит ничего хорошего. Ночь прошла спокойно, учитывая обстоятельства. Нападать на солдат я не стал. Все же это было за гранью допустимого, и после такого я бы уже не выкрутился. Проследил издалека, а уж тайник обнаружить для меня было плевым делом. Утром из запасов приготовил кашу и призадумался, что делать. Тренировки пока придется отложить. Сначала надо узнать, как там Рязана. Посмотреть, что у Каи, спросить, что она готова продать, разузнать про цены и составить план покупок. С учетом того, что написал Церан. Он куда опытнее, но у меня и свое мнение есть. Поэтому не факт, что я буду в точности следовать его плану. Кая проснулась, когда я уже поел, и подумывал, не разбудить ли ее. «Еда?» — вылезла она. «Еда». Отобрав у меня миску, Кая навалила туда новую порцию. Ложку тоже забрала. Мыть не стала и принялась есть так. Вот что значит «дикий человек». Никакой брезгливости. «Ознакомься», — протянул я ей второй листок от Церена. Пока ела, Кая прочитала, хмыкнула. Как закончила, спросила. «От кого это?» «Церена». «Когда только успел?» «Ну, ты громко заявила о себе, когда пришла в лагерь. Мне нужно друга проверить. С этим проблемы будут. Ты со мной?» «Сначала мне нужно купить одежду, обувь и прочие мелочи. Вряд ли получится достать тебе платье». Кая перехватила ложку и метнула ее в меня. Поймать я успел, но капли каши попали на одежду. Мне бы тоже гардероб обновить. Хорошо, что теперь есть деньги. Солдаты носили два типа вещей. Повседневные — это либо униформа, либо что-то просторное для тренировок. И броню. В основном кожаную, но недавно стало прибавляться тех, кто использовал и металлическую. Сам я носил костюм из кожи кайтши. Обновил его, но... приключения дали о себе знать. По-хорошему надо делать с нуля, но это еще попробуй несколько кайтши добудь. Возможно, но надо подождать. «А что это на тебе?» — спросил я Каю, когда после завтрака она принялась надевать свою броню. «Помнишь, как у сурхов все устроено? Вот это из кожи существа, что условно можно назвать лидером кайтши. Они куда опаснее. Крепкая. Если доработаю, будет крепче стали. Этого в списке нет, но нужны специи для обработки кожи. Ритуал я знаю». «Тогда идем». Специи. Вся жизнь практика вращается вокруг них. Специи — основа могущества и экономики. В лагере их продавали в разных местах. Не было одной точки, где можно закупить все и сразу. Точнее, можно заглянуть к старику Кло и спросить совета, но в этом не было нужды, потому что Церен оказался настолько любезен, что предоставил список вероятных поставщиков. Это были либо охотничьи команды, либо семьи аристократов. Список я изучил, и никого, с кем бы враждовал, не обнаружил. К территории Ветиасов подошли часа через три. С вместительными мешками за спинами. Нам просто не на кого было оставить вещи, а хранить ценное в палатке — ищите дураков. Стоило приблизиться, как два солдата преградили путь. Это закрытая территория. Мне нужен Резана. Проваливай, парень. Как я могу встретиться с ним? У тебя со слухом беда. Надвинулся на меня охранник. Кажется, мне здесь не рады. Передайте, что я заходил. Проваливай, пока цел. Грубо ответил мужчина. Усугублять конфликт не стал. Нет в этом смысла. Резана либо сам даст о себе знать, либо... Его отошлют из лагеря, и тогда попробую перехватить по пути. «Мило», — хмыкнула Кая. «Что дальше? Возьмем их штурмом? У них там человек 50, не меньше. Есть сильные мечники. Будет трудно». «Лучше проникнуть ночью», — сказала она прямо при охране, чем вызвала их гнев. Схватив девушку за локоть, увел в сторону. «Идем в лес. Покажу, где тренируюсь. По пути Сигу найдем, нужно ремень передать». Сигу найти не удалось. Как подсказали его знакомые, он отправился в горы. Оставил ремень у него в палатке. Не таскать же с собой. В месте, где мы тренировались, занималась Хала. Бегала с бревном. И когда мы подошли, сделала 5 уверенных шагов, после чего спрыгнула и скинула бревно. «Эрана!» — позвала она, заметив меня. «Заходил к Ветиасам». Встретили недружелюбно. «Меня тоже не пустили», — кивнула она, поглядывая на Каю. А та, надо заметить, сейчас выглядела куда эффектней. Не зная я ее лично, обходил бы за километр. Не может быть нормальной женщины, которая предпочитает так одеваться. Под низом был стандартный набор. Брюки и рубаха из практичной ткани, которая не порвется от резкого движения и быстро отстирается, если испачкать. Цвета черного, но не глубокого, а тусклого. Это была самая скучная часть. Интересности шли слоем выше. Во-первых, броня. Одного взгляда хватало, чтобы увидеть, это непростая кожа. Что-то элитного уровня. Во-вторых, на голове у Каи, поверх 2 тугих цвета пшена кос, возвышалась корона из черепа какой-то злобной твари со множеством острейших зубов. Никто подобного не носил. Непонятно, зачем это Кая таскала. Каких-то таинств внутри я не заметил. В-третьих, образ дополняли 2 костяных меча у нее за спиной. Короткие клинки, где-то в метр длиной, тоже одним своим видом говорили о необычности. Как добивающий аккорд. После мытья, наевшись как следует, выспавшись и закинувшись тонизирующими специями, Кая расцвела. Она по-прежнему оставалась худющей, непонятно каким образом удерживая столь крепкий бюст, но появился румянец на щеках, блеск в глазах. В общем, красивая девка. Хала ей сильно уступала. «Что здесь делает этот ребенок?» «Ну и да, у Каи дрянной характер». «Будешь доставать Халу?» — сказал я. «И что случится?» «Заставлю бегать с бревном». «Вот еще». «Буду я всякими глупостями заниматься». «Рано. А обязательно эту психованную тут держать. Если не хочет заниматься, так лес большой, пусть валит. Не осталось в долгу Хала. Девочка, а тебя не учили манерам? Вроде из благородной семьи. Я не заметил, что сделала Кая, но Хала побледнела, отшатнулась и рухнула в обморок. Упс, перестаралась. Фальшиво покаялась Кая. Зачем ты это сделала? Она мне не нравится. Кая, что Кая? Я найду на тебя управу. Для начала разделай через неделю косово. Точнее, уже через 6 дней. К этому времени и я в норму приду, сразимся в полную силу. Если выстоишь, так и быть, буду вести себя нежнее. Сказав это, Кая облизнула зубы. Я подошел к Хале и перетащил ее к дереву, опер о корень. «Займись огнем», — бросил Кая. Огонь был нужен для кипячения. Чем мне понравились сегодняшние покупки, так это тем, что специи поставляли в удобном для применения виде. То есть уже высушенные или выпаренные, правильно обработанные. Оставалось лишь смешать напиток и средства для приема готово. Как нетрудно догадаться, у Каи был свой список, что она примет сегодня, а у меня свой. Хала очнулась минут через 15, когда вода начала закипать. «Что это было?» — растерянно спросила она. «Атака темного практика», — ответил я, успев к этому моменту разобраться в произошедшем. «А еще попытка вывести меня на сильные эмоции. Тебя использовали?» «Это психованное», — с опаской покосилась Хала. «Из какой дыры ты ее достал?» Кая создала темный кинжал и начала им играть. «Из самой глубокой. Просто не трогай ее». «А может...» «Она тебя легко убьет. Иди лучше тренируйся. У тебя стало лучше получаться». Я видел, что Хала борется с эмоциями. Но она не совсем уж безнадежна. Хватило сил справиться с ними и пойти тренироваться. Отошла она подальше, но и совсем не исчезла. «Твои зверушки такие милые», — засмеялась Кая. «Специи добавляй». Сам я быстренько замешал, что нужно. Осталось дождаться, когда загустеет, убрать с огня, дать охладиться и выпить. На это зелье ушло больше 1000 золотых. Поможет мне укрепить физическое ядро. Следующим на очереди станет темное. С ним у меня наибольшие сложности, но то, что притащила Кая... Добавив к ним кое-каких специй, я получу зелье, которое укрепит ментальную и эмоциональную защиту. Самое то, когда общаешься с Каей. Рецепт мне подсказал темный герцог, пока ходили по магазинам. Кроме этого случая, он не давал о себе знать. Третьим шагом станет укрепление ядра воли. Четвертым — снова совершенствование тела, но уже для подготовки к пустому пути. Чтобы научиться обретать полуматериальную форму, надо сначала организм подготовить. Остальные же специи, что закупили и еще закупим, относились к обычным добавкам, которые нужно принимать каждый день для ускорения и укрепления. У Каи все закупленные специи относились к физической закалке. Требовалось стабилизировать физическое ядро, чтобы оно потянуло темное таинство. «Пей и садись медитировать», — раздался в голове голос. Сегодня темный герцог был как никогда общительным. «Тебе нельзя загубить свое развитие. Поэтому я покажу, что практиковать внутри. Постарайся не выдать своих чувств, если не хочешь, чтобы Кая заподозрила неладное». Когда в голове раздается чужой голос, это само по себе рождает всплеск эмоций. Так помимо этого еще и сама ситуация непростая. Мне нельзя тревожиться, опасаться или чувствовать вину за то, что скрываю от Каи возвращение ее отца. Расскажи ей, она точно попытается меня убить. И, возможно, на этот раз удачно. Так что сжать булки и делать вид, что ничего не происходит. Любые чувства она в лед считает. «Ты все правильно понял. Пей и начнем. Через неделю ты должен поставить мою дочь на место, а через месяц сдать экзамен на элиту». «Кажется, В моей жизни появился еще один учитель.